Глава 18. Приглашение в зимнюю сказку. «Ждать уже недолго. Скоро будет елка. Мурчала я себе под нос, вспоминая или, наоборот, мечтая о том, как Ричард снова будет запрыгивать на мои колени своими теплыми добрыми лапами. «Пу-пу-пу». Пик прозвучал глухо, будто эхом в пустом зале. Но зал был не пуст. В нем висела тяжелая липкая тишина после ухода Кирилла, нарушаемая только гулом холодильника и моим собственным неровным дыханием. Тысячная купюра, смятая в тугой шарик, лежала посреди стойки, как не разорвавшаяся граната. Я не стала ее поднимать. Просто отодвинула в сторону взглядом, как будто это могло отодвинуть эту боль, что скрутила желудок. Я попыталась погрузиться в работу. Сканировать, выдавать, улыбаться очередной маме с коляской, которая забирала электрогрелку для ног. Но внутри все было скомкано. Слова Кирилла, его искаженное обидой лицо, этот желто-зеленый синяк — все это накладывалось на сияющий образ Валерия с прогулки и на блестки платья Снегурочки в коробке под стойкой. Когда она играется и бросит. Эти слова впились в самое уязвимое место — тот глубинный страх, который я сама старательно замазывала слоями надежды и предвкушения. А что, если он прав? Что, если для Валерия я просто мимолетное увлечение, новогоднее приключение, экзотичная девчонка из ПВЗ? Игра в Дед Мороза и Снегурочку, которая закончится, как только пройдет бой курантов. Я вздрогнула, когда дверь открылась, впуская потоки холодного воздуха и Светку. Она была с двумя пакетами из ближайшего магазина. «Ты чего такая бледная? Съешь пирожок». Сразу начала она, вываливая на стойку печенье и сок. Потом ее взгляд упал на смятую купюру, на мое лицо, и она все поняла. «А, Кирюха был. Настроение испортил. Как догадалась». Я попыталась шутить, но голос прозвучал сипло. «По атмосфере. Тут как после драки в лифте пахнет. Обиженкой, потом и глупостью». Она вздохнула, развернула пирожок и отломила половину, сунув мне. «Не слушай ты его. Он сам не знает, чего хочет. То ему девушка нужна, то мамка, которая будет жалеть и супчик варить, пока он в танчике рубится. Он мне друг, Свет. Друг!» Она фыркнула. «Друг так не разговаривает. Он себя другом считает, которому ты что-то должна. А ты никому ничего не должна. Особенно в таком деле». Светка посмотрела на меня пристально. «Ты же влюбилась, да? В этого своего, Деда Мороза». Я кивнула, не в силах отрицать. Это было уже слишком очевидно. «Ну вот. А Кирилл — нет. Он просто привык, что ты рядом. И теперь ему обидно, что его игрушку забрали. Жалко его, конечно, но это не твоя проблема. Твоя проблема — решить, пойдешь ты сегодня на этот корпоратив или будешь тут с нами киснуть и жалеть его фингал». Она говорила жестко, но справедливо. И в ее словах была та самая прямая, бесхитростная правда, которая мне была сейчас больше всего нужна. «Я пойду». Тихо, но твердо сказала я. «Ну и правильно». Светка хлопнула меня по плечу. «А теперь иди домой, крайся, причесывайся, я тут досижу. И чтоб ты там, на той тусовке, не думала ни о каком Кирилле. Думай о том, какой ты у них там королевой будешь». Ее напутствие, как всегда, было похоже на ураган, который сметал все сомнения. Я собралась, взяла свою сумку и коробку с платьем. На прощание я все же взяла ту тысячную купюру. Не как деньги Валерия, а как символ. Символ того, что мне предстоит разобраться. Позже. Не сегодня. Дома я снова надела костюм Снегурочки. В этом было что-то волшебное. Вспомнила слова из мема в интернете. В жизни каждой женщины есть только три возраста. Когда она верит в Снегурочку, когда она не верит в Снегурочку и когда она сама Снегурочка. И, похоже, настало мое время стать женщиной. Женщиной, которая является Снегурочкой для других. Мои слезы рождественского умиления прервал звонок. Голос в трубке был спокойным, как всегда. «Спускайся. Погода обещает быть снежной». Я улыбнулась. В его голосе не было ни тени сомнений. Только уверенность и то самое предвкушение, которое должно было быть у меня. Когда я вышла из подъезда, он уже ждал, прислонившись к такси. Его костюм Деда Мороза в темноте выглядел еще более внушительно. Он выпрямился, увидев меня, и сделал шаг навстречу. И в этот момент я увидела не просто красивого мужчину в карнавальном наряде. Я увидела того, кто выбрал меня, кто придумал для нас обоих эту сказку, кто не испугался возраста, разницы в мирах, неловкости и всей этой кухонно-пирожковой суматохи. Машина мягко тронулась. Он снова взял мою руку и переплел пальцы. «Все в порядке?» — спросил он тихо. «Теперь да», — ответила я, чувствуя, как его тепло растворяет последние остатки холода. Он повернулся ко мне, и даже сквозь накладную бороду я увидела, как смягчились его глаза. «Лера», — сказал он так серьезно, что у меня перехватило дыхание. «Это не игра, и я не собираюсь ни во что играться». Я просто молчала, не в силах вымолвить ни слова. «Я знаю, что между нами 15 лет, разные миры и тысяча вопросов, но для меня есть только один важный ответ. И этот ответ — ты». Он поднес нашу сплетенную ладонь к губам и мягко коснулся ее тыльной стороны. Это был не поцелуй, это была печать. «А я просто очень рада, что это ты». Выдохнула я наконец, и слезы уже не от боли, а от облегчения, навернулись на ресницы. Он улыбнулся, и в уголках его глаз собрались лучики, те самые, что я так любила. «Тогда поехали, Снегурочка. Наша сказка только начинается».